Глава 4. Юго-западный Вестальд. Предместье Джарты. 1039 оборот от Великого Разлома. 12 день второго весеннего месяца. Дерьмо. Сознание вернулось, и я понял, что лежу на чем-то деревянном и жестком. Ощутимо болело плечо, но боль была какая-то странная. Словно к коже поднесли горячий металл. Открыв глаза, я оглядел небольшую комнату с грубыми деревянными стенами, задержал взгляд на трещинах в потолке, вздохнул и принял сидячее положение. Определенно не камера. Мебели по минимуму. Трехногий покосившийся стол, два стула, деревянный лежак и массивная скамейка возле дальней стены. На полу у входа влажная тряпка, мусора не видно. Дверь прикрыта, но не заперта. Интересно. Серая рубаха еще на мне. Измята и заляпана кровью. Штаны мои, сапоги стоят у лежака, но портянки куда-то исчезли, да и без с ними, с портянками. Тут важно другое. Я жив и даже не связан. Чувствую себя нормально, и плечо не так, чтобы сильно болит. Осталось только понять, куда меня занесло. Поднявшись на ноги, я размял затекшую спину, сделал 10 приседаний и, вполне доволен собой, снова сел на лежак. Да, наверное, можно сходить за хозяевами. Но сначала неплохо бы подумать, что им от меня, собственно, нужно. В благородных бандитов я верю слабо, а значит, предстоит разговор. Нет, за здоровье мне переживать особо не стоит. Печати включились, и в этой вот конуре мне не составит проблем скрутить любого отмеченного. Но дело в том, что сам бы я с площади не ушел. Ребят спасли мне жизнь. Это дорого стоит. И по таким счетам нужно платить, не скупясь. Ладно, что мы имеем? Освальд каким-то образом, ценой своей жизни, сумел призвать демона. И это в итоге позволило мне сбежать. Алхимик предполагал, что я сбегу, и поэтому рассказал мне о графе из Сарна, в имении которого нужно забрать талисман. Осуждаю ли я его за содеянное? Нет, ничуть. И если от Освальда хоть что-то осталось, я обязательно найду это и предам очищающему огню. Ну а чем же еще я могу отплатить старому другу? Да, помню, что где-то в Агире у алхимика осталась родня, но, насколько мне известно, они там ни в чем не нуждаются. Нужно, конечно, будет проверить, но это уже потом. Что еще? Призванная тварь назвала меня Синеглазом, и прозвучало это так, словно демон и раньше встречал кого-то похожего. Маму? Или кого-то еще? И что это все означает? Почему, узнав, кто перед ним, демон вытащил откуда-то тот чудовищный меч? Я чем-то ему опасен? Но чем? Копье не смогло пробить даже шкуру. Еще это легкость. Почему при встрече с порождениями хаоса ощущения такие, будто вот-вот взлечу? Вдовесок ко всему, появление твари избавило меня от контролирующей печати. Освальд знал об этом заранее или... Поморщившись, я потер ладонью зудящее плечо. Затем скинул рубаху и замер, глядя на небольшой алый пятиугольник. Печать огня. Вот же ослиное дерьмо. Ну ничего себе подарочек. Внутри пятиугольника еле-еле просматривался рисунок, отдаленно напоминающий птичий хвост, но... Но как, мать его, она появилась? Двум другим стало скучно, и они решили позвать подружку? Или... Или в этом как-то поучаствовала блокирующая печать? Она слетела, и на ее месте проявилась другая? Вот же. И что это означает? Я стал быстрее? Да, наверное. Ведь каждая печать хоть чуть-чуть, но добавляет реакции. Только... Прикрыв глаза, я просмотрел внутренним взором все, что имел. И вздохнул с сожалением. У меня появилось только одно дополнительное заклинание. Тот самый щит. Или... Потянувшись к эфиру, я расслабился, доверив телу самому довести заклинание до конца. И... Едва его не запорол. Настолько случившееся стало непонятным и удивительным. Нет, самим заклинанием я не ошибся. Поперек выставленной левой руки возникла голубая защитная пленка, но, как оказалось, на создание щита потребовалась сила всех трех элементов. Интересно. Я ведь о таком даже не слышал. Нет, эфира-то потратилось совсем немного, но заклинание уже появилось в голове, и стало понятно, что щиты можно создавать разные. Небольшой, круглый, примерно полтора локтя в диаметре. Или такой, как на площади. но для его создания потребовалось бы гораздо больше энергии. Все это, конечно, замечательно, но как могут взаимодействовать лед и огонь? Тьму еще сюда хоть как-то можно пришить, но два противоборствующих элемента? И почему сам щит голубой? Нет, понятно, что лед участвует в его создании, но где тогда тьма и огонь? Впрочем, это все ерунда. Какое мне дело до цвета? Обидно, что боевого заклинания как не было, так и нет. Печать вот даже третья есть, но... Нет, понятно, что без этого щита я бы сейчас здесь не сидел, и нужно благодарить за это огонь, ведь без него бы мне точно было не выжить. Вообще, как-то странно вовремя появилась у меня эта печать, да и сам щит я поставил на одних только рефлексах. Так, словно делал это много раз раньше. Сработала кровная память? Ведь не зря же демон меня так назвал. Интересно, а этот щит может блокировать только хаос или что-то еще? Обычное оружие, огонь, лед, тьму. Ладно, с этим разберусь позже. Боль в плече почти что утихла. Я снова надел рубаху и задумчиво посмотрел на дверь. Эти бандиты... Что они у меня, интересно, попросят? Золото или что-то еще? На кладбище в тайнике у меня припрятано 50 монет. И еще пара ненужных браслетов. Надеюсь, этого хватит на то, чтобы расплатиться за свою жизнь. Что еще? В погонь с голыми руками не попрешься, но в том же тайнике есть меч и какая-то экипировка. Нет, конечно, можно съездить в Барион за латами, но в них я утрачу подвижность. Бесноватый стальной доспех не пробьют, но кроме них на поганой земле водится всякое. Для некоторых тварей, говорят, латы не прочнее ореховой скорлупы, так что не очень-то они мне и помогут. Определившись со своими дальнейшими действиями в общих чертах, я уже собирался отправляться на поиски хозяев, когда из коридора донеслись чьи-то шаги. Дверь распахнулась, в комнату зашла толстая, уродливая женщина. Заметив, что я пришел в себя, она уперла руки в бока и, продемонстрировав единственный зуб, весело произнесла. «О, очухался болезный. А одноглазый говорил, что ты скоро кончишься. Правда, лекарь из него как из дерьма снег». Женщина была большая. Судя по виду, раза в два тяжелее меня. Простенькое серое платье делало ее похожей на огромный мешок, а фартуку можно было накрыть от дождя лошадь. В руке тряпка. Видимо, это она тут прибиралась, пока я лежал. «Здравствуйте», — кивнул я и осторожно поинтересовался. «Где мы сейчас находимся и какой сейчас день?» «Мы в усталом путнике. День сегодня 12-й. Тебя вчера должны были казнить». Кинув тряпку на стул, ответила женщина. «Если больше вопросов нет, то скажи, Лэр, тебе сначала помыться и переодеться, или сразу нести пожрать?» «Помыться бы», — сдержав улыбку, попросил я. «И где у вас тут?» «Отхожее место во дворе, налево по коридору». Правильно истолковав выражение моего лица, хохотнула она. «Ты сходи пока, а я распоряжусь, чтобы ребята притащили корыто». Сказав это, женщина вышла за дверь. Я пожал плечами и, не надевая сапог, пошел следом. «Странные какие-то бандиты», — думал я, направляясь по указанному маршруту. «Эта братья вроде бы особо никому доверять не должна. Но ко мне даже никого не приставили. Считают, что после вчерашнего в этой одежде я не сбегу? Или они не бандиты? Или я чего-то не понимаю?» Сходив во двор, я вернулся обратно в комнату, и вскоре туда заявились два хмурых типа в заляпанной краской одежде. Поставив на пол корыто, они быстро наполнили его водой и молча ушли. Следом опять пришла толстая тетка и, выдав мне стопку чистой одежды, отправилась за едой. На вопрос об Урхе и Белобрысом пояснила, что те подойдут позже, но когда точно сказать не смогла. Помывшись и переодевшись в чистое, я быстро поел и, натянув сапоги, стал ждать дальнейшего развития событий. Одежду мне выдали самую обычную — штаны, рубаха, плащ, в каких ходит большинство горожан. Еда была простая и сытная. Мне даже принесли бутыль какого-то вина, но к нему я прикасаться не стал. Нет, я вполне доверял хозяевам. За то время, пока валялся беспомощным, со мной можно было сделать все, что угодно. Но все равно о делах лучше говорить на трезвую голову. И не то чтобы бутыль вина — это много, но неизвестно, как отреагирует организм. 5 дней тюрьмы, мензурка дури, появление печати и полное непонимание того, что произошло со мной после исчезновения демона. Тут и со стакана можно поплыть, так что рисковать лучше не стоит. Ждать пришлось недолго, когда дверь наконец распахнулась, и в комнату зашли два моих вчерашних знакомых. Кивнув с порога, Белобрысый подтянул под себя стул и уселся, положив локти на спинку. Урх молча прошел к стене и сел на скамью, очевидно полагая, что другая мебель его веса не выдержит. Скамья обиженно скрипнула, но устояла. Гигант оперся о стену и, скрестив на груди руки, спокойно посмотрел на меня. Вообще, этот урх был какой-то неправильный. У его соплеменников принято татуировать лицо и обвешиваться безделушками. Но у этого были лишь две синих полосы на скуле, да в левом ухе болталась небольшая серебряная серьга. Небольшая в смысле для него. Но если учесть, что на последнем увиденном мной дикаре серебра висело как бы не с килограмм, ростом урх был выше меня почти на две головы. В плечах раз в полтора шире, а по силе... Не думаю, что он запыхался, когда тащил меня на плече. Такое лошадь унесет, если понадобится. Не боевого, конечно, коня, а обычную клячу. Но мне и такое даже не снилось. Белобрысый был полной противоположностью дикаря. Сухощавый, жилистый и по виду довольно опасный. Одеты оба примерно как я, вооружены одними только кинжалами. Глаза у обоих зеленые, во взгляде Белобрысого интерес и... опаска. «Здравствуй, уважаемый!» Поймав мой взгляд, произнес Белобрысый. «Ты как себя сейчас чувствуешь?» «Спасибо, хорошо», — глядя ему в глаза, кивнул я. «Только у меня есть куча вопросов». «Ты даже не представляешь, сколько вопросов скопилось у нас», — глядя на меня, тяжко вздохнул бандит. «Но давай сначала определимся. Рональд Лер Агира, граф Западного Киная, внебрачный сын герцога Харальда. Все так?» «Ну да», — кивнул я. Все так и есть». «Тогда скажи, как лучше к тебе обращаться? А то что-то нечасто нам доводилось говорить с благородными». «Лэр, ну или просто по имени», — пожал плечами я. «Мне оно как-то без разницы». «Агир далеко, а мы с тобой вроде как повязаны кровью. Ты же на эшафоте тоже не просто стоял». «Да, только соображал долго», — Белобрысый вздохнул и представился. «Я Канс Хайн, купец из Бриона. Свои кличут меня пересмешником, а это мой брат Грон, тоже купец». Белобрысый кивнул на урха и посмотрел на меня. «Мы торговать в Джарту приехали, но...» «Да, торговля — дело опасное», — покивал я. «Можно ведь и башку легко потерять». «Так это смотря чем торговать», — весело усмехнулся бандит. «Если голубым сахаром или снежком, то, скорее всего, на каторгу. Нам просто не повезло с конкурентами. Народ нынче злобный без меры. А тут еще этот плешивый из столицы приехал». «Ладно, давайте перейдем к теме нашего разговора». Я скосил взгляд на все еще молчащего урха, посмотрел в глаза Белобрысому и вопросительно приподнял бровь. «Сколько я вам должен за свое спасение?» «Какой смысл болтать попусту? Чем быстрее мы поговорим, тем быстрее отправимся за деньгами на кладбище. На дворе уже поздний вечер, и хорошо бы добраться до Акарема к утру. Мне ведь еще лошадь хоть какую-то нужно купить с оберегом. Это сам я в бесноватого не превращусь. Животному необходима защита». Неплохо также запастись для кобылы зерном и продуктов набрать дней на 10. Впрочем, если он полсотни у меня попросит, то отдам все, не торгуясь. Однако ответ бандита меня озадачил. «Да, ничего ты нам не должен», — пожав плечами, произнес он. «И с мамой Бонной за постой мы уже расплатились. Лошадей проведут завтра утром, оружие тебе подберем. Осталось только обговорить детали предстоящей поездки». «Поездки куда?» — поморщился я, не совсем понимая, к чему он клонит. «Ну ты же в Сарн собираешься, Лэр, ведь так?» Канс усмехнулся и скосил взгляд на приятеля. «Вот и мы с тобой прокатимся по поганой земле. Втроём-то оно, согласись, веселее». В первые мгновения я не нашелся, что и ответить. Вообще, отморозков в Империи хватало всегда, но никто не забирался из них так далеко в погонь. Нет, пограбить приграничные города охочих хватало, но до Сарна почти 200 лиг по прямой от границы. И там, по слухам, такое встречается. Вернее, приходит оттуда. Поэтому до столицы Лидда в своем уме никто еще вроде не добирался. «Мужики, а вы умом точно не повредились?» — участливо поинтересовался я, переведя взгляд с урха на Белобрысова. «Вы хоть понимаете, куда собрались? Не проще пойти и сдаться местным ищейкам? Так хоть умрете быстро и без мучений». «Да все мы понимаем, Лэр!» — опустив взгляд, тяжело вздохнул пересмешник. «Только клятву нарушить выйдет еще страшнее. За чертой, Хуг, ведь обязательно с меня спросят». «Клятву?» — поморщился я. «Ты о чем? «А ты разве забыл, Лэр, что я говорил перед тем, как выйти на площадь? Клянусь Хугом не бросать и добытым поделиться по чести. Я же подумать тогда не мог, что хозяин ветров сдюжит против светлого бога. Слова вылетели на ветер, и теперь их не поймать. Так что одна у нас теперь дорога, господин граф. Богов обманывать — последнее дело». «Интересно», — хмыкнул я и, почесав щеку, посмотрел на Урха. «А он что, тоже в чем-то поклялся?» «Грон, мой брат, мы с ним всегда вместе», — с улыбкой произнес Канс. «К тому же там от Царна прямая дорога в Калару. Вот мы и решили потом заехать к его родне». При этих словах Урх едва заметно кивнул. В глазах его что-то мелькнуло. «Брат, смерив взглядом дикаря, я усмехнулся и покачал головой. «Как-то вы не очень похожи». «Это долгая история, Лэр, но если вкратце...» Канс уселся поудобнее и, посмотрев на дикаря, пояснил. «Мой отец подобрал Грона в устье Синей реки 23 оборота назад, когда возвращался домой в Алисану. Их галеру затопил имперский корвет, но Грому посчастливилось выжить, уцепившись за один из обломков. Отец привез его домой и выходил, но спустя полоборота случилась погонь, и путь на юг оказался закрыт. Отец вскоре умер, его окат ушел за долги, и нам с Гроном пришлось искать себе другое занятие. Покидал нас хорошо, но люди на пути встречались правильные, и вот мы, собственно, здесь». Акат. Парусное судно. «Да. Урхи на Синей реке часто промышляли разбоем. Да и отец этого Канса тоже вряд ли был таким уж законопослушным купцом. С другой стороны, ребята они отчаянные, а втроём в поганой земле и впрямь веселее». «Ясно». Я взял со стола бутылку, сделал из горлышка небольшой глоток, поморщился и поставил емкость на место. «Обереги-то хоть у вас есть? Лошадям заказали седла с зачарованной кожей. Заберем по дороге в погонь у нужного человека. А нам самим оно вроде и не нужно. У меня ветер, у него камень». Белобрысый кивнул на брата и посмотрел на меня. «Ничего особенного, но в цирке, может быть, оно и сгодилось бы». Канс вытянул руку к столу и, чуть напрягшись, ловко поймал прыгнувший в его ладонь нож. «В бою это особо не поможет, но в нашей работе порой пригождалось». Бандит крутанул нож в ладони и, воткнув его в пол, кивнул в сторону Урха. «У Грона полезнее. Брат может минуты три не дышать и ненадолго становиться сильнее. Он и так вроде не слабый, но силы лишней не бывает, особенно в бою, когда одним ударом можно решить все. Способность восстанавливается около суток и работает секунд 5, но пару раз это спасало нам жизни». «Все это хорошо, только не знаю, помогут ли вам наши печати». Я, вздохнув, посмотрел в глаза Урху. «Впрочем, отговаривать никого не собираюсь, поэтому давайте обсудим детали предстоящей поездки». «Эх, Лер, а какие в Алисане закаты!» Канс сделал глоток отвара из чашки и мечтательно посмотрел в окно. «По вечерам море особенно красиво. Заходящее солнце окрашивает темнеющий небосвод в лилово-розовые цвета, и все это впитывается в водную гладь. Зимой, конечно, не так, но...» О море бывший моряк мог рассказывать без остановки, и, понимая это, я решил перевести тему в интересующее меня русло. «Слушай, а почему вы в Калару не отправились морем?» Отложив в сторону ложку, я скосил взгляд на молчащего Грона. «По воде-то оно куда безопаснее, чем по земле». «Это почему безопаснее?» Вынырнув из своих грез, поморщился Белобрысый. «Ты знаешь, какие твари в Синей реке завелись? Она ж почти вся попала под погонь. 20 оборотов назад имперцы потеряли там пару корветов, и с тех пор в Синюю вообще никто не суется. Моряки в тавернах рассказывали о морских змеях и кракенах, а компаньон отца, дядька Брум, говорил, что воочию видел черного кита, хотя...» Канс замялся и, усмехнувшись, пояснил. «Старый моряк перед смертью часто к жарке прикладывался. Ну и виделось ему, разумеется, всякое. Ему и бесы в каждом втором встречном мерещились. Так что насчет черного кита это не точно». «Ты не понял», — покачал головой я, мысленно проклиная себя за любопытство. «Про реку-то мне известно, но там же вроде был и морской путь». «Да, был, через Гизу. Но столица степи сейчас там же, под погонью», — пожав плечами, пояснил Канс. «По фиолетовым лесам не пройти, и на родину брата остался лишь один путь — через Южное Королевство. Из Алисана в Эшерон плыть в 3 раза дольше, чем отсюда, из Джарты. Так что на юг там никто не ходит уже давно. Мы сюда-то приехали как раз за этим. Думали на корабль, какой подрядимся матросами. Ну или купить себе в каюте места. Порошка привезли, хотели денег по-быстрому сбить. Но ребята местные возмутились, и понеслось. Хорошо хоть мама Бона, старая подруга отца. А то даже не знаю, где бы нам сейчас прятаться». Но прятаться мы уже особо не прятались. Сидели в обеденном зале трактира и дожидались обещанных лошадей. Да, наверное, дикарь в кольчуге и шлеме — штука приметная, но в этот утренний час, кроме нас, народу тут практически не было. Да и не любили здешние обитатели особо болтать. Вообще, у местных вояк забот хватало теперь и без нас. У них там трупов под сотню, и раненых как бы не четверть всего гарнизона. К тому же вчера сюда уже приходили солдаты с проверкой, так что сейчас можно никого особо не ждать. Проговорили мы до поздней ночи, определились с маршрутом и у хозяйки выкупили подробную карту. Впрочем, ничего особенного не придумывали. Сначала в нянку за седлами, потом в окарем за вещами, а оттуда сразу двигаем в Шанару, из которой по прямой до переправы через Синюю, и там уже по имперскому тракту до Сарна. Нет, мы понимали, что паромщиков в Каде уже не осталось, но там на пристани, скорее всего, сохранились какие-то лодки. Да, река там и так не особо широкая. Но после этих рассказов о драконах и змеях вплавь перебираться не хотелось. Конечно же, все эти чудовища — такие же алкогольные галлюцинации, как и черный кит. Но задницу мочить все равно никто не рвался. С экипировкой у ребят оказался полный порядок. Кольчуги, мечи и даже неплохой составной лук. Урха, конечно, неплохо было бы заковать в латы. Но тогда нам понадобился бы натуральный боевой конь. Грона и так не каждая лошадь увезет, а уж в латах-то и подавно. Добыча меня не слишком волновала. Талисман бы найти, и уже хорошо. Нет, понятно, что у коллекционера древности могло храниться много чего интересного, но загадывать не хотелось. Тут и с талисманом-то пока непонятно. Проблема в том, что элемент хаоса на воздухе или в земле долго сохраняться не мог. Советник короля, наверное, это знал, а значит, талисман лежал в какой-нибудь специальной шкатулке. Освальд сказал, что тайник можно найти по предметам коллекции, но вдруг земля эту шкатулку не вытолкнет. Сколько там копать придется, чтобы ее найти? А что, если граф распродал коллекцию или хранил ее в каком-нибудь подвале с каменной крышей? Нет, Освальд как-то говорил, что древние предметы лучше всего сохраняются в песке без доступа воздуха, но граф Ригвальд об этом мог и не знать. Да тут столько вопросов, что голова может лопнуть. Только сомнениями ты себе ничем не поможешь. Поэтому нужно просто делать то, что задумала, а там, глядишь, все и срастется. Поправив под ногами седельный мешок с запасами на дорогу, я сделал глоток травяного отвара и попытался подумать, о чем мог забыть, когда с улицы донеслись стук копыт и конское ржание. «Ну, а вот и наш конь приехали!» Пересмешник отодвинул в сторону чашку, посмотрел в окно и тут же отпрянул. На лице его мелькнула досада. «Что там?» — тут же уточнил я. «Гости там!» — хмуро выдохнул Канс. «Две орденские ищейки и пара десятков солдат. Все на конях и, очевидно, по нашей душе». «Хм...» Я поднялся со скамьи и быстро подошел к краю окна. Окинул взглядом загаженный трактирный двор и негромко выругался. Канс оказался прав. На дворе спешивались солдаты, приехавшие с двумя ищейками, с которыми я уже был заочно знаком. Командовала отрядом темноволосая курица, что атаковала меня сетью на кладбище. Синяк у нее уже прошел, но мозгов оно не добавило. С девчонкой прибыл молодой длинноволосый парень в бежевой мантии и знаком дознавателя на груди. Один из тех ребят, что прибегали выручать меня в тюрьму вместе с рыжей красоткой. Все солдаты в кольчугах и шлемах. Вооружены короткими копьями и мечами. У всех за спинами смострелы. Они словно на войну собрались. Ну да. Хотя после вчерашнего за нами меньше бы и не отправили. Но ничего страшного нет. Городская стража — это не паладины Светлого Бога. Две ищейки — тоже такие себе бойцы. Но проблема в том, что я не хочу никого из них убивать. Вот только и бежать тоже не хочется. Хватит уже, набегался. Пока я наблюдал за прибывшими, девчонка спешилась, кинула поводья на коновесь, подозвала одного из десятников и, указав на трактир, сделала круговое движение рукой. Мужик молча кивнул и, обернувшись, что-то негромко сказал солдатам, очевидно приказывая им окружить здание. Так случилось. Его подчиненные и еще пятерка из второго десятка побежали окружать со всех сторон, а дознаватели с оставшимися солдатами направились к главному входу. Наш столик находился в левом крыле от входа, и сразу они нас не увидят. С улицы меня заметить не могли. Стекла грязные, и с расстояния через них не разглядеть даже отрица в момент его воплощения. А значит, успеем подготовить ищейкам теплую встречу. Отойдя от окна, я быстро оглядел закуток, в котором притаился наш стол. Задержал взгляд на стропилах разобранного потолка, и, хмыкнув, посмотрел на ребят. «Со спутниками мне, что и говорить, повезло. Внешне оба оставались спокойными. Грон даже чашку не поставил на стол. Сидели, ждали, что скажу я. Впрочем, понятно, что спокойствие было напускное. 20 солдат с двумя отмеченными — это ни разу не шутки, но и паниковать тоже смысла не имело. Народу в трактире практически никого. И случись бой в ограниченном пространстве, солдатам их мечи не помогут, особенно с учетом внезапности. Только никакого боя не будет». «Сидите, как сидели», — спокойно произнес я. «Мой мешок не забудьте забрать и слушайте, что буду говорить. Ну и сами, конечно же, не зевайте». Произнеся это, я вскочил на соседний стол и, подпрыгнув, повис на стропиле. Подтянувшись, залез наверх, перепрыгнул на соседнюю балку, прошел по ней до покрытой части потолка и, присев на доски, вытащил из ножен кинжал. Все ведь так просто. Темноволосая девка командует всей этой сворой. И она, конечно же, попытается по возможности воспользоваться своими заклинаниями. Второй отмеченный будет ее страховать, но в нешироком помещении сквозь спины солдат заклинаниями не покидаешься. Отсюда вывод. Впереди пойдет тройка бойцов, следом отмеченные, а двое солдат останутся контролировать выход. Непонятно только, на что они таким составом надеются. Думают, что мы попрыгаем в окна под болты изготовившихся стрелков? Впрочем, сейчас и посмотрим. «Патруль магистрата!» Распахнув дверь, от входа проревел десятник и, пройдя вперед, приказал: «Всем оставаться на местах до окончания проверки!» Видеть я его отсюда не мог, но со слухом у меня полный порядок. При этом рядом в потолке широкая щель, так что увижу, когда придет время. И да, мои предположения оправдались. Когда хочешь кого-то арестовать, орать от входа — последнее дело. А вот если тебе нужно заставить прячущихся попытаться сбежать и выгнать их на улицу под болты оцепивших трактир солдат, выходит, они пришли убивать? Впрочем, какая мне разница? «Орди, Санген, на входе!» — продолжил тем временем десятник. «Остальные со мной! «Туда!» — уверенным голосом подсказала темноволосая ищейка, и от входа донесся звук приближающихся шагов. Пары мгновений позже трое солдат с обнаженным уже оружием повернули за угол и остановились прямо подо мной, очевидно, заметив сидящих за столом бандитов. «Госпожа, эти!» Не отводя взгляда от Грона, пробасил стоящий по центру десятник. «Светловолосый Иурх!» «Да». Подошедшая темноволосая обошла десятника справа и, глядя на ребят, холодно отчеканила: «И Шелера Кирена до знания Джарты. Никому не двигаться, иначе умрете. Канс Хайн и ты...» Девушка перевела взгляд на Урха. «Быстро говорите, где третий?» «Слушай, Грон!» Не обратив внимания на вопрос, Канс поморщился и с сомнением, посмотрев на приятеля, уточнил: «Мы ж вроде девок себе не заказывали. Чего ей от нас надо-то?» «Ах ты ж ублюдок!» Мгновенно уловив смысл сказанного, темноволосая выбросила вперед правую руку, и события понеслись вскачь. Блокировав способностью заклинания, я прыгнул вниз и, сбив с ног одного из солдат, схватил дознавателя за волосы. Грубо рванув ее на себя, я по инерции развернулся и, впечатавшись в стену спиной, приставил кинжал к незащищенному горлу девчонки. Одновременно с этим Канс резко сместился вправо. Грон подхватил стол и, без труда оторвав его от пола, влепил массивной столешнице по десятнику и второму солдату. Мебель в кабаках, как правило, очень прочная, и доски совершенно не пострадали. Солдатам повезло меньше. Сильнейший удар отбросил обоих на пару шагов назад. Десятник столкнулся со своим подчиненным и, лязгнув железом, оба рухнули на пол. Нет, я и не сомневался в том, что мои спутники ребята не промах, но чтобы так? Поморщившись от грохота, я перехватил свою жертву запястьем за горло и, не убирая кинжала, резко повернулся к единственному оставшемуся на ногах дознавателю. Парень атаковать не пытался. Сообразил, видать, что это уже не поможет. От заклинания он пока что был отрезан. Мои способности действуют полсотни ударов сердца. А в мантии против одоспешенных бойцов особо не повоюешь. Двое солдат у входа еще только соображали, что произошло, но никакой инициативы от них можно не ждать. Девчонка же в моих руках дернулась, что-то прошипела, но я ее встряхнул и, слегка придушив, шагнул навстречу отмеченному. Дознаватель не выглядел испуганным, за оружие не хватался. Сообразив, что я пока не собираюсь никого убивать и, очевидно, понимая причину, он посмотрел мне в глаза и спокойно спросил: «Что ты хочешь? Этот мусор отсюда убрать?» Я обвел взглядом поднимающихся с пола солдат. Всех, кто сюда приехал, собрать в 20 шагах напротив входа. Самострелы и оружие сложить в отдельную кучу, чтобы ни у одного идиота не возникло мысли о героической смерти. Я посчитал вас через окно, поэтому знаю количество. Дальше мы заберем коней и уедем. Твою подружку, я кивнул на пленницу, я сажу в 3 лигах отсюда на дороге, и через полчаса ты сможешь ее забрать. Мне не нужны ваши жизни. Вас только 3, также спокойно произнес парень. Если вы сдадитесь, трибунал примет во... Еще слово, и мы начнем убивать! Прорычал я и царапнул кинжалом кожу на горле девчонки. Но! Стой! Парень выставил перед собой ладони и, переведя взгляд на десятника, произнес: «Эванс, ты все слышал! Выполняй! Быстро!» Десятник спорить не стал. Вместе с поднявшимся на ноги солдатом они подобрали 3, что лежал без сознания, и потащили его к выходу. С улицы донеслись крики команд. «Пошли на выход!» Я кивнул ребятам и следом за отмеченным направился в сторону дверей, аккуратно ведя заложницу. Злости не было, ненависти и в помине. Эти парни и черноволосая курица лишь выполняют приказ. Рыжая тоже не могла их сюда не отправить. Впрочем, и сочувствия у меня ни к кому из них нет. Я убью столько, сколько нужно, если вздумают помешать. «Все, что случилось, неправильно!» Дойдя до двери, неожиданно произнес дознаватель. «Это несостоявшаяся казнь и все, что произошло вместе с ней. Тебе должны были дать сбежать на кладбище Акарема. Однако случилось то, что случилось, и... Спасибо тебе за Кирию!» Не дожидаясь ответа, отмеченный вышел на улицу и направился к толпе солдат, собиравшихся напротив входа. Я смотрел ему вслед и думал, что, может быть, все не так-то и плохо. Рыба всегда гниет с головы. Но эта гниль не добралась пока до низов. Если в Ордене остаются такие ребята, как этот парень и рыжая, то, возможно, у Света еще есть какие-то шансы. «Ублюдок!» — прошипела пришедшая в себя пленница. «Ты ответишь!» «Не позорься, Лера!» — негромко произнес я. И, слегка ее придушив, кивнул Грону на выход. «Пошли, берите коней и по одному заводному. Оставим лишних на кладбище». Солдаты выполнили указание, сложили все оружие в кучу и сами встали толпой в стороне. Провожаемые их тяжелыми взглядами, мы прошли к коновизи и отобрали коней. «Дернешься и умрешь», — пригрозил я пленнице, и, забравшись в седло, затащил ее на коня. Девчонка не сопротивлялась. Вероятно, понимала, что нас уже задержать не получится, а глупая смерть вряд ли понравится светлому богу. Усадив девушку перед собой, я кивнул ребятам на выезд и, обернувшись, нашел взглядом отмеченного. «Все как договаривались». Я оставлю ее на дороге в 3 лигах отсюда. Через полчаса поедешь за нами и заберешь. И это...» Я чуть смутился и добавил. «Передай своей начальнице, что у нее очень красивые глаза». Не произнося больше ни слова, я вздохнул. Дал коню шенкеля и поехал следом за остальными.